Мать обратилась к ней с приветствием и поблагодарила ее за все милости, которые она расточала нашей семье. Затем императрица вошла в свою комнату, куда и нас пригласила войти. Там были оставлены кресла для сиденья, но ни она, и никто, следовательно, не садились. Приблизительно после получасовой беседы она отпустила нас под тем предлогом, что мы, как она предполагала, устали от путешествия. Пока она говорила с матерью, великий князь разговаривал со мной. Он отвел нас в наши комнаты, где ужинал с нами, со своим двором и множеством других лиц, которых я не помню. Я была налево от великого князя, а налево от меня обер-гофмейстер императрицы граф Миних, брат фельдмаршала Миниха, который тогда был в ссылке в Сибири с начала царствования императрицы Елизаветы. Миних Бурхард Христофор фон 1683-1767, военный и государственный деятель в России, куда приехал по приглашению Петра I в 1721 году, участвовал в свержении Берона и возвышении Брауншвейгской династии. Елизаветой Петровной был сослан в Пилым, откуда возвращен указом Петра III. Екатерина II относилась к нему доброжелательно. Я помню этого соседа за столом в тот день, потому что он меня очень удивил странной манерой говорить лишь с закрытыми глазами и очень медленно. Впрочем, это был человек очень образованный, очень честный, хоть и педант немного. Потом он стал потехой всего двора из-за странной мании читать каждому письма своей жены. Он начинал с императрицы и кончал пажами, если не находил других слушателей. Во время ужина императрица подошла инкогнито к дверям нашей комнаты взглянуть, как мы ужинаем. После стола всякий удалился к себе. Следующий день, 10 февраля, пятница первой недели Великого Поста, был днем рождения великого князя. Было очень парадно. Около 11 часов утра пришли нам сказать, чтобы мы следовали в покое императрицы. Мы туда отправились. Была очень большая толпа во всех передних, через которые мы проходили, чтобы проникнуть в парадную почивальню императрицы. Там мы нашли Воронцова и Чуглакову, обеих свойственниц императрицы Екатерины I. Несколько минут спустя императрица вышла из своей уборной, чрезвычайно разодетой. На ней было коричневое платье, расшитое серебром, и она вся была покрыта бриллиантами, то есть голова, шея, лиф. Обер-егермейстер, граф Алексей Григорьевич Разумовский, следовал за ней. Разумовский Алексей Григорьевич, 1709-1771, второй сын реестрового казака Розума, родился на хуторе Лемеши Козелецкого повета Черниговской губернии, грамоте обучался у дьячка, к которому избежал от отца, бившего его за учение. Приведен в 1731 году в Санкт-Петербург полковником Вишневским, ездившим в Венгрию покупать вино для двора. Пел в хоре, был замечен великой княгиней Елизаветой, переведен к ее двору, вскоре вступает в должность управляющего всеми ее имениями, сделался фаворитом, затем марганатическим супругом императрицы, с которой обвенчался по преданию в 1742 году в подмосковном селе Перово. Это был один из красивейших мужчин, каких я видела на своем веку. Он нес на золотом блюде знаки ордена святой Екатерины. Я была немного ближе к двери, чем мать. Императрица возложила на меня орден святой Екатерины, а потом оказала такую же честь матери и в заключение нас поцеловала. Графиня Воронцова приколола звезду матери, а Чуглакова мне. Императрица проследовала через свои покои к обедне, а мы остались в ее приемной. После обедни нам сказали, чтобы мы перешли в комнаты великого князя. Через несколько минут после того, как мы туда вошли, появилась императрица. Она нам сказала, что говеет и что пойдет в этот день к исповеди, чтобы причащаться на следующий день. После того, как она удалилась, мы обедали великого князя с большей частью двора. Я забыла сказать, что, проходя из покоя императрицы в покое великого князя, мы познакомились по дороге с принцессой Гессен-Гомбургской, рожденной княжной Трубецкой, и со всеми придворными и городскими дамами. На следующий день нас повели в придворную церковь посмотреть, как причащается императрица. В воскресенье был куртаг и концерт в покоях императрицы.